Я возьму вместо него своего сына. Гертона я тоже не собираюсь уступить без боя. Но уж того я вытребую непременно. Не забудь передать это твоему господину. Этого намека было довольно, чтобы связать нам руки. Вернувшись домой, я передала суть этих слов Эдгару Линтону. Тот и поначалу-то, не слишком интересовавшийся племянником, больше не заговаривал о вмешательстве. Впрочем, я не думаю, что вышел какой-нибудь толк, захоти он вмешаться. Гость стал теперь хозяином Грозового перевала. Он твердо вступил во владение и доказал адвокату, который в свою очередь доказал это мистеру Линтону, что Эрншо, пристрастившись к игре, нуждался в наличных деньгах и прозакладывал всю свою землю до последнего клочка. А заложил он ее никому другому, как Хитклифу. Таким образом, Гертон, который должен был стать первым джентльменом в округе, попал в полную зависимость от заклятого врага своего отца. Он живет в родном своем доме на положении слуги, с той лишь разницей, что не получает жалования. Не имея друзей, не подозревая о том, как его обошли, он не в состоянии отстоять свои права. Глава 18. 12 лет, последовавшие за этой горестной порой, — продолжала миссис Дин, — были самыми счастливыми годами моей жизни. Они мирно текли, и я не ведала иных тревог, кроме тех, что связаны были с пустячными болезнями нашей маленькой леди, которые ей приходилось переносить, как и всем детям, и бедным, и богатым. А в остальном, когда миновали первые 6 месяцев, она росла как елочка и научилась ходить и даже по-своему разговаривать, прежде чем зацвел вторичный вереск над телом миссис Линтон. Прелестная девочка как будто внесла луч солнца в одинокий дом. Лицом настоящая красавица, с прекрасными темными глазами Эрншо, но с линтоновской белой кожей, тонкими чертами и льняными вьющимися волосами. Она была жизнерадостна, без грубоватости, и обладала сердцем чересчур чувствительным и горячим в своих привязанностях. Эта способность к сильным чувствам напоминала в ней мать. Но все же она не походила на первую Кэтрин. Она умела быть мягкой и кроткой, как голубка, и у нее был ласковый голос и задумчивый взгляд. Никогда ее гнев не был яростен, а любовь неистова. Любовь ее бывала глубокой и нежной. Надо, однако, признаться, были у нее и недостатки, портившие этот милый нрав. Во-первых, наклонность к дерзости, и затем упрямое своеволие, которое неизменно проявляется у всех избалованных детей, у добрых и у злых. Если ей случалось рассердиться на служанку, непременно следовало «я скажу папе». И если отец укорит ее хотя бы взглядом, тут, казалось, сердцу впору разорваться. А уж сказать ей резкое слово, этого отец ни разу, кажется, себе не позволил. Ее обучение он взял всецело на себя и превращал уроки в забаву. К счастью, любознательность и живой ум делали Кэти способной ученицей. Она все усваивала быстро и жадно, к чести для учителя. До 13 лет она ни разу не вышла одна за ограду парка. Мистер Линтон изредка брал ее с собой на прогулку, на милю, не больше, но другим ее не доверял. Гиммертон было для ее ушей отвлеченным названием. Церковь — единственным, кроме ее дома, зданием, порог которого она переступала. Грозовой перевал и мистер Хитклифф для нее не существовали. Она росла совершенной затворницей и казалась вполне довольной. Правда, иногда, оглядывая окрестности из окна своей детской, она, бывало, спросит: «Эллен, мне еще долго нельзя будет подняться на эти горы на самый верх? Я хочу знать, что там за ними, море?» «Нет, мисс Кэти, — отвечу я, — там опять горы, такие же, как эти. А какими кажутся эти золотые скалы, если стоишь под ними?» — спросила она однажды. Крутой склон Пенистон-Крэга больше всего привлекал ее внимание, особенно когда его ближние вершины освещало вечернее солнце,